В назначенный день я начал собираться в дорогу. Утром спустился во двор, осмотрел и заправил машину, до блеска протер ветровое стекло, чтобы как можно яснее был виден наклеенный на него пропуск. Проверил и зарядил пистолет. Побрился. Зашил в подкладку брюк документы, добытые в Риге. Последний раз обошел квартиру, в которой прожил больше года. Последний раз съел обед, приготовленный Мартой. Около 3 часов я зашел к ней на кухню. «Дорогая Марта, сегодня я покидаю Ригу», — сказал я. «Меня будут искать, и прежде всего будут допытываться у вас, куда я делся. Вам известно, что значат разговоры в гестапо. Мне кажется, вам надо уйти и не попадаться на глаза. Не сердитесь на меня за то, что я осложнил вашу жизнь. Не стоит извиняться, господин Берзень. Вы старались не для себя», — ответила Марта, не изменяя своему обычному спокойствию. «Я все понимаю». «Так уходите, Марта», — повторил я. «Хорошо, господин Берзень», — вежливо согласилась Марта. «Я сейчас соберусь». Через полчаса она зашла попрощаться. В сейфе осталось еще несколько золотых безделушек. Девушки господина Блейка в последнее время совсем редко посещали меня. Я протянул их Марте. «Возьмите себе, это может вам пригодиться». «Что вы, господин Берзень», — испуганно произнесла она. «Если госпожа Янковская узнает, мне не сдобровать». «Она не узнает», — сказал я. «Берите, берите. Все равно мне это ни к чему». Она взяла эти колечки и брошки с большой нерешительностью. Мы пожали друг другу руки. Я проводил ее до дверей. «Счастливого пути вам», — сказала она уже в дверях. «Да сохранит вас Господь». Я запер за ней дверь и остался один. В 5 часу я позвонил на квартиру Гренера Янковской. «Вы никуда не собираетесь вечером?» — осведомился я. «Нет, мы дома. У нас соберется несколько друзей», — сказала она. «Будем рады вам, Август». «Я приду часам к 10, — сказал я. Кланяйтесь от меня профессору». Я хотел обезопасить себя от неожиданного вторжения Янковской. Вскоре после ухода Марты раздался звонок. Я открыл дверь и увидел перед собой Гашка. Пронин быстро вошел и торопливо закрыл дверь. Мы даже не поздоровались. «Что-нибудь изменилось?» — спросил я. Он, не раздеваясь, прошел в гостиную. «Готовы?» — спросил он. «Что собираетесь делать?» «Железнов говорил, что он докладывал вам», — ответил я. «В 7:30 заберу его у Даугавы и сразу же двинем в Лейлупе». «На чем?» — нетерпеливо перебил меня Пронин. «На моей машине», — сказал я. «Все подготовлено, машина заправлена». «Далеко ли так уедете?» — насмешливо спросил Пронин. Они так и появились, непредвиденные обстоятельства, которые предвидел Пронин. «В связи с участившимися налетами советской авиации отдано распоряжение не выпускать из города ни одной машины без специального досмотра», — сказал Пронин. «И есть особые указания, касающиеся вашей машины. Усилены контрольные посты, предупреждены полицейские. Вас задержат, как только вы очутитесь на окраине». «Что же делать?» — воскликнул я. «Как вы это узнали?» Пронин укоризненно на меня поглядел. «А для чего, вы думаете, находится Гашке в гестапо?» «Распоряжение было отдано еще вчера. Польман — хороший оперативный работник. Он приказал во что бы то ни стало найти Чарушина и установить наблюдение за вашей машиной». «Значит, все провалилось?» «Нет, не значит», — сказал Пронин. «Укрыть вас, конечно, мы бы смогли, но самолет вызван. Сделает посадку. Риск увеличился, людей подводить нельзя. Надо добиваться успеха». И тут-то вступили в действие подставные лошади Пронина, о которых он обещал позаботиться. «Свободно передвигаться, да еще ночью, могут только военные машины и машины гестапо», — сказал Пронин. «Ни одной из таких машин у нас нет, но вы получите машину, которую никто не посмеет остановить». Пронин на мгновение замолчал, прежде чем удивить меня своими словами. «Вы поедете в Лейлупе на машине Гауляйтера», — сказал он, — «на машине самого Розенберга. Она подойдет к вашему дому в 7:30, может быть, чуть позже. На шофера можете положиться. Захватите у Даугавы Железного и поедете в Лейлупе. Самое трудное – достать машину, но, думаю, удастся. В машине будет находиться дама, она поедет вместе с вами. По дороге вы высадите даму по ее указанию. Шофера возьмете с собой. Рассчитывайте на него, как на самого себя. Пронин замолчал. Очевидно, он еще раз взвешивал принятое им решение. Я не видел Пронина таким. Дымка задумчивости пробежала по его лицу. Затем он пристально глянул мне в глаза, точно еще взвешивая, чего я стою. И потом уже, отогнав от себя все сомнения, протянул мне руку.